Глава 12. Ильдефонс сидел на мраморной скамье между парой лимонных деревьев, блестевших серебряными фруктами. Риальто стоял рядом, элегантно поставив ногу на скамью. Такая поза позволяла ему демонстрировать белую подкладку розового атласного плаща самым эффектным образом. Странствующий дворец летел среди скопления тысяч звезд. Великолепные светила проплывали сверху, снизу и по обеим сторонам павильона. Хрустальные шпили дворца переливались миллионами мерцаний. Риальто уже успел выразить беспокойство по поводу последних событий. Теперь он заговорил снова, еще настойчивее. «Было бы полезно отметить тот факт, что Морейон не располагает достаточными магическими средствами, хотя утверждает, что его внутренняя сила способна преодолеть любые ухищрения». «Магическая сила Морейона носит истерический характер. Она расплывчата, не сфокусирована», — выпалил Ильдефонс. «В этом и заключается опасность. Что, если по ошибке или просто по неосторожности его гнев обрушится на нас?» «Почему это вас так беспокоит?» — поднял брови Ильдефонс. «Вы сомневаетесь в своих способностях или в моих?» «Следует предусмотреть любые возможности», — с достоинством возразил Риальто. «Не забывайте о том, что Морейон еще не имеет четкого представления о некоторых событиях своей жизни». Ильдефонс задумчиво дернул свою сидеющую желтоватую бороду. «С тех пор прошли эоны. Мы все изменились, и Морейон изменился не меньше нашего». «В этом и заключается суть моих замечаний», — настаивал Риальто. «Всего лишь час тому назад я поставил небольшой эксперимент. Морейон прогуливался по балкону третьего яруса, глядя на плывущие мимо звезды. Я воспользовался тем, что он отвлекся, и попробовал напустить на него незначительное раздражающее заклятие, а именно кишечный спазм Улларта. Но оно не произвело никакого заметного действия. Затем я попытался применить в небольшой дозе неутолимую чесотку Лугвайлера, и снова безуспешно. При этом звездоцветы Морейона пульсировали сполохами, поглощая магическую энергию. Наконец я подверг Морейона изобретенному мной заклятию, вызывающей позеленение тошноты. Звездоцветы ярко зажглись, и на этот раз Морейон обратил внимание на мои шалости. К счастью, как раз в тот момент на балкон вышел некроп Бизант. Морейон обвинил его в хулиганстве. Бизант отрицал свою вину, а я удалился, пока не спорили. Результаты эксперимента ясны. Во-первых, звездоцветы охраняют Морейона от враждебной магии. Во-вторых, он бдителен и подозрителен. В-третьих, он не из тех, кто оставляет без внимания попытки ему насолить. Ильдефонс, понимающе кивнул. «Несомненно, следует учитывать эти обстоятельства. Теперь я начинаю понимать, в чем заключался хитроумный замысел Ксиксамедеса. Он намеревался навредить всем чародеям. Но взгляните на небо. Разве это не Электа? С Земли это созвездие выглядит в зеркальном обращении. Мы снова в знакомой части космоса. Надо полагать, Киркаджу и ее достопримечательная планета Музорг уже где-то недалеко». Они прошлись к выходу из павильона. «Вы правы!» — воскликнул Риальто и протянул руку. «Вот Киркаджу! Ее можно узнать по пунцовому блеску!» Появился Музорг, тусклый мир странного безрадостного оттенка. Следуя указаниям Морейона, Вермулян опустил летучий дворец на утес пляшущих курений на южном берегу Ртутного океана. Предусмотрев средства защиты от ядовитой атмосферы, чародеи спустились по мраморным ступеням и подошли к обрыву, откуда открывался вдохновляющий вид. Чудовищный диск Киркаджу, испещренный отчетливыми пятнами и наплывами, выпятился на зеленом небосклоне. Из Ртутного океана на него смотрело такое же огромное рябое отражение. Внизу, у основания утеса, на бугорчатой черной поверхности роговой обманки, блестели лужи и ручейки ртути. Здесь паслись, пожевывая пучки мха, музоргские драконы, красновато-фиолетовые, похожие сверху на анютины глазки, существа двухметрового диаметра. На востоке к берегу спускались террасы города Калише. Остановившись на краю утеса, Морейон глубоко вдохнул ядовитые испарения, поднимавшиеся из океана. Так, словно местный воздух, был насыщен свежими, бодрящими ароматами. «Моя память восстанавливается все быстрее. Я помню этот ландшафт так же ясно, как если бы побывал здесь вчера. Но с тех пор кое-что изменилось, конечно. Далекий пик слева эродировал примерно до половины прежней высоты. Утес, на котором мы стоим, был как минимум на 30 метров выше. Неужели прошло столько времени? Пока я строил пирамидки и корпел над книгами, пролетели эоны, не говоря уже о том сроке неизвестной продолжительности, который я провел в космосе на диске, слепленном из звездной пыли и крови. Направимся в Калише. Когда-то там прозябал архивёльд Персейн». «Что будет, когда вы встретитесь лицом к лицу с врагами?» — спросил Риальто. «Вы приготовили заклинание?» «Мне не нужны заклинания», — обронил Морейон. «Смотрите». Он указал пальцем на огромный валун. Едва заметное движение пальца разнесло валун вдребезги. Морейон сжал кулаки. Послышался треск. Такой, словно рвался жесткий пергамент. Из кулаков волшебника пытались вырваться яростные разряды. Морейон стал спускаться к террасам Калеши. Группа чародеев последовала за ним. Туземцы, кальши, видели, как спускался странствующий дворец. Многие из них уже поднимались на утес, чтобы взглянуть на такое чудо. Так же, как архивёльтов, их покрывала бледно-голубая чешуя. Особи мужского пола перевязывали черные плюмажи шнурами из осмия. Перистые зеленые плюмажи их подруг, однако, свободно покачивались при ходьбе. Все они, гибкие, как ящерицы, были более чем двухметрового роста. Морейон остановился. «Персейн, выйди вперед!» Один из самцов отозвался. «В Калеше нет Персейна». «Как так? Архивёльда Персейна нет?» «Мы такого не знаем. Местный архивёльд Эварикс, но он сбежал, как только увидел ваш летучий дворец». «Кто из вас хранитель городских архивов?» Другой кальш сделал шаг вперед. «Я выполняю эту функцию». «Ты знаком с архивёльтом Персейном?» «Я о нем слышал. Персейна проглотила гарпия в конце 21-го эона». Морейон огорченно застонал. «Неужели он от меня ускользнул? Как насчет Ксиксомедеса?» «Ксиксомедес покинул Музорг. Никто не знает, где он». «Джорин?» «Джорин жив, но обычно не показывается за стенами замка, вырезанного из розовой жемчужины, что на другом берегу океана». «Ага, а как насчет Оспро?» «Оспро умер». Морейон снова недовольно крякнул. «Вексель?» «Мертв». Морейон опять застонал. Одно за другим он называл имена своих врагов. Из них выжили только четверо. Когда Морейон наконец отвернулся от кальшей, у него было осунувшееся тревожное лицо. Земных чародеев он словно не замечал, все его пунцовые и синие звездоцветы потускнели. «Всего лишь четверо», — бормотал он, — «всего лишь четверо познают неистовство моего гнева. Этого недостаточно, недостаточно. Равновесие должно быть восстановлено». Морейон протянул руку к океану. «Туда! К замку Джорина!» Дворец Вермулиана плыл по воздуху над ртутным океаном между огромным красным шаром Киркаджу и ее огромным красным отражением. Впереди появились утесы из крапчатого кварца с включениями киновари. На высокой скале, нависшей над океаном, высился замок в форме гигантской розовой жемчужины. Странствующий дворец опустился на ровную площадку. Морейон спрыгнул со ступеней и сразу направился к замку. Круглая дверь из цельного осмия открылась внутрь. Из нее вышел трехметровый архивёльд с метровым пучком дрожащих черных перьев над головой. Морейон приказал: «Позови Джорина, у меня к нему дело». «Джорин внутри. У нас было предчувствие. Ты земной примат Морейон из далекого прошлого. Предупреждаю, мы приготовились тебя встретить». «Джорин!» — закричал Морейон. «Выходи!» «Джорин не выйдет», — заявил Архивельд. «Не выйдут также Арвианит, Исхикс, Геркламон и другие музоргские архивельты, прибывшие, чтобы совместно от тебя защищаться. Если ты жаждешь мести, отомсти настоящим виновникам твоих несчастий. Не раздражай нас своими капризными жалобами». Архивельд вернулся внутрь, дверь из Осмия захлопнулась. Морейон стоял неподвижно, как статуя. Мак Мьюн подошел к нему и сказал: «Я их оттуда выкурю синим экстрактором Улларта». Он провозгласил заклинание в сторону замка, но оно не возымело никакого эффекта. Риальто попробовал заклинание почкования мозгов, но его магия была поглощена. Вслед за ним Гильгот испустил разряд молниеносного разгрома, но он разбился о блестящую розовую поверхность гигантской жемчужины. «Бесполезно!» — заключил Ильдефонс. «Их звездоцветы поглощают магию». Архивельты решили открыть ответный огонь. Из трех открывшихся амбразур одновременно вылетели три заклятия, перехваченные звездоцветами Морейона, на мгновение вспыхнувшими ярким пламенем. Морейон сделал три шага вперед и указал пальцем на замок. Поток энергии ударил в дверь из Осмия. Она затрещала от жара и задрожала, но выдержала. Морейон указал на казавшуюся хрупкой поверхность розового перламутра. Поток энергии обогнул ее и был растрачен впустую. Морейон указал на каменные опоры замка. Они разлетелись в куски. Замок дрогнул, перевалился на бок и покатился вниз по уступчатому склону скалы. Покрываясь трещинами и разламываясь, огромная жемчужина перескакивала с уступа на уступ и плюхнулась в ртутный океан, где ее подхватило течение. Замок плыл в открытое море, как разбитая скорлупа. Из трещин в перламутровой поверхности выбирались наружу и карабкались наверх архивельты. Наконец их собралось слишком много на вершине плывущей сферы, и она перевернулась, сбросив архивельтов в мелкое ртутное море, доходившее им до бедер. Одни пытались пройти по дну и выскочить на берег, другие плыли на спине, загребая ртуть руками. Порыв ветра подхватил треснувшую розовую скорлупу. Она покатилась по серебристой поверхности ртути, разбрасывая оставшихся в ней архивельтов, как крутящееся колесо разбрасывает капли воды. С прибрежных скал вспорхнула стая музоргских гарпий. Подхватывая ближайших архивельтов, они тут же заглатывали их целиком. Другие архивельты позволили течению отнести их в открытый океан и постепенно пропали в серебристых далях. Морейон медленно повернулся к земным чародеям. Лицо его посерело. «Фиаско!» — бормотал он. «Все это ни к чему!» Тяжелыми шагами он возвращался к летучему дворцу, но, не дойдя до мраморных ступеней, неожиданно остановился. «Настоящие виновники?» Что он имел в виду? «Попытка ввести в заблуждение. Больше ничего», — отозвался Ильдефонс. «Давайте пройдем в павильон и освежимся прохладным вином. Возмездие свершилось, и теперь...» Его голос замер. Морейон уже поднимался по ступеням. Один из ярких синих звездоцветов поблек. Морейон резко выпрямился, словно от острой боли в спине. Развернувшись на месте, он переводил взгляд с одного чародея на другого. «Я вспомнил одно лицо. Лицо лысого человека с черными бакенбардами. Это был дородный субъект. Как его звали?» «Все это в далеком прошлом», — сказал дьяволист Ширю. «Лучше об этом забыть». Потускнели оставшиеся ярко-голубые звездоцветы. В потухших черных глазах Морейона снова зажглись искры. «Архивельты напали на землю. Мы их победили. Они молили сохранить им жизнь, это я помню. Главный чародей требовал, чтобы они раскрыли тайну происхождения звездоцветов. А, как его звали? У него еще была привычка дергать себя за бакенбарды. Другой, красавец, расфуфыренный, как попугай, его лицо появилось у меня перед глазами, предложил главному чародею... А, теперь все ясно. Голубые звездоцветы тускнели один за другим. Лицо Морейона засветилось, словно охваченное белым пламенем. Поблек последний голубой звездоцвет. Теперь Морейон говорил тихо, вкрадчиво, словно пробуя на вкус каждое слово. «Главного чародея звали Ильдефонс, а расфуфыренного щеголя — Риальто. Теперь я все помню во всех подробностях. Риальто предложил отправить меня на поиски источника звездоцветов. Ильдефонс поклялся охранять меня так, как если бы он защищал свою собственную жизнь. Я им поверил. Я доверял чародеям, собравшимся вокруг. Там был Гильгот, там были Хуртианц, Магмьюн и Пердастин. Мои ближайшие друзья... Все они торжественно поклялись взять архивёльтов в заложники, чтобы обеспечить мою безопасность. Теперь я знаю, кто настоящие виновники. Архивёльты расправились со мной как с врагом, но именно друзья предали меня и никогда обо мне не вспоминали. Ильдефонс, что скажешь? Что скажешь перед тем, как я отправлю тебя отсиживать 20 ионов в одному мне известном месте?» Ильдефонс откликнулся с притворным дружелюбием. «Помилуйте, Морейон, не следует принимать все это так близко к сердцу. Все хорошо, что хорошо кончается. Мы снова вместе, и вы нашли источник звездоцветов. За каждый приступ отчаяния и боли «Ты ответишь 20, — продолжал Морейон. «И Риальто тоже, и Гильгот, и Мьюн, и Эрарк-предвестник, и вся ваша свора. Вермулян, поднимай дворец в небо. Мы вернемся туда, откуда прилетели. Зажги две свечи под кадильницей». Риальто глянул на Ильдефонса. Тот пожал плечами. «Другого выхода нет, — сказал Риальто, — и провозгласил заклятие темпорального стаза. Наступила мертвая тишина. Окружающие превратились в один неподвижный монумент из множества фигур. Пользуясь большим мотком липкой ленты, Риальто плотно привязал руки Морейона к его бокам, связал его лодыжки и заклеил ему рот несколькими слоями ленты, чтобы он не мог вымолвить ни слова. Затем он нашел во дворце магическую сеть и, собрав в нее все звездоцветы, обернул ими голову Морейона так, чтобы каждый звездоцвет прижался к черепу волшебника. Закончив эту процедуру, он на всякий случай заклеил Морейону глаза. Больше Риальто ничего не мог сделать. Он отменил перерыв во времени. Ильдефонс уже подходил ближе. Потрясенный Морейон мычал и дергался. Ильдефонс и Риальто осторожно уложили его на мраморный пол. «Вермулян!» — позвал Ильдефонс. «Будьте добры, позовите слуг. Нужно положить Морейона в тачку и отвезти в темную комнату. Ему полезно будет отдохнуть».